Глава 18. Путешествие продолжается. Написание этой книги, аудиозапись которой вы прослушали, было интересным и содержательным двухлетним путешествием. Надеюсь, вам было приятно и интересно слушать ее. Эта книга непростая. В ней много информации о сложных психологических принципах, а также инструментах дизайна, о которых я узнал за последние десятилетия. Возможность закончить книгу — замечательное достижение для вас, так же, как и для меня. Поздравьте себя! Когда я заканчивал книгу, я понял, чего так боятся писатели. Страшно представить, что книгу, в которой ты выразил всего себя, никто не прочитает и уж тем более не прослушает. Мне даже интересно, откроют ли когда-нибудь эту главу моя жена или родители, хотя все с энтузиазмом заявили, что, конечно, прочитают мою книгу, когда она выйдет. Это напоминает мне историю из Библии, в которой Иисус совершал чудеса повсюду, куда бы ни отправился. Но когда он вернулся в свой родной город Назарет, самый большой город на севере современного Израиля, он совершил сравнительно мало чудес. Люди там считали его сыном плотника, который вырос у них на глазах. Они не обрели достаточную веру в Иисуса, чтобы он мог творить чудеса на родной земле. Иисус покинул город с фразой, которая запомнилась мне. Пророк почитается повсюду, кроме как в своем родном городе, среди его родственников и его собственной семьи. Независимо от того, будет ли моя семья достаточно выносливой, чтобы закончить эту книгу, для меня большая честь иметь таких читателей и слушателей, как вы. Кого-то это удивит, а кого-то воодушевит, но вы все еще находитесь в начале захватывающего путешествия. В нем вы узнаете, как делать мир вокруг интересным и привлекательным. До сих пор мы занимались только октализом первого уровня, но существуют и другие. Если честно, начиная писать эту книгу, я был обеспокоен количеством контента, которым хотел поделиться. Однако, написав половину, я понял, что в действительности мне нужно написать три книги, а не одну. По моей задумке, в «Геймифицируй» это должно было быть 29 глав. Но когда я начал писать главы одну за другой, понял, что книга станет слишком большой. Вместо 29 глав я оставил 18, и у меня появилась необходимость написать в будущем еще одну книгу о более продвинутом дизайне, этапах игрового опыта и элементах октализа. Конечно, ваши приобретенные знания отнюдь нетривиальны. Их уже достаточно, чтобы создать интересный опыт, ориентированный на человеческие потребности. Теперь вы начнете видеть мир по-другому. Вы сможете усвоить психологические теории гораздо быстрее. Вы научитесь закрывать сделки или договариваться о зарплате, когда сможете обратиться к правильным мотивам человека. В то же время вы можете избавиться от манипуляции черными методами, пока не стало слишком поздно. Я регулярно получаю электронные письма от стартаперов, дизайнеров продуктов и преподавателей, которые говорят, что просто чтение моих сообщений в блогах изменило их бизнес в лучшую сторону. Я призываю не относиться к этой книге как к хорошей литературе, прослушивание которой вы просто включаете в список дел. Если вы продолжите уделять внимание мотивации человека и 8 элементам октализа так же, как и я, вы будете получать от этого преимущество ежедневно. Октализ — инструмент дизайна и способ мышления. Если вы не используете инструмент или не изучаете его дальше, он становится совершенно бесполезным. Эта книга — может стать еще одной на вашей трофейной полке. Если вы чувствуете, что эта книга принесет хотя бы немного пользы в вашей жизни, надеюсь, вы поделитесь этим знанием с другими, особенно с теми, кто делает добро. Как видите, понимание человеческой мотивации и поведения может как помочь, так и нанести вред. Если правильно разработать систему, люди будут рады проводить в ней время. Однако, независимо от того, насколько радостно люди выполняют задачи, которые приносят пользу обществу, или задачи, которые наносят ему ущерб, они полностью зависят от цели дизайнера опыта. Я хочу, чтобы это знание попало в руки большого числа людей, которые создают позитивные изменения и ставят вдохновляющие цели. Мы знаем, что из-за стимула номер один мы предпочитаем делать ту работу, которая позитивно влияет на мир, а не ту, что делает мир хуже. При условии, что все остальные стимулы равны. Если количество дизайнеров, которые используют октализ эгоистично, и дизайнеров, использующих октализ во благо, будет равным, люди отдадут предпочтение чему-то более доброму и светлому. Для меня было честью написать эту книгу. Надеюсь, вы продолжите изучать мотивацию со мной или без меня. Возможно, в какой-то момент наши пути снова сойдутся. На моем сайте, на семинаре или в следующей книге. Но я уверен, что это приведет нас к еще большим высотам.